Глава 28. Противостояние открытия. Как зовется встреча ваших глаз? Или важно то, что произойдет после? Глаза вещают выразительнее слов. Во тьме виднелся бледно-зеленый свет, и перед ним кто-то стоял. Этим человеком была Мияка. Она находилась в подвале третьего гира, и свет располагался в центре. «Это дистанционное управление для богов войны?» Она прошла так далеко, используя этот свет. Мойра первая открыла путь в этот громадный подземный склад. Внутри твердых коробок хранились запчасти кукол и богов войны, и некоторые пакеты были помечены как еда. Мияка запоздало осознала, что значит для горничных использование ингредиентов, купленных снаружи вместо еды, собранной внизу. Она кивнула в молчаливой благодарности и снова осмотрелась. «Я видела к северу от входа громадную темную область. Мне, наверное, стоит проверить там». Ее глаза привыкли к темноте настолько, что она, сдвинувшись с места, не спотыкалась и не натыкалась на предметы. Затем Мияка кое-что увидела. Во тьме развалился громадный объект. «Это бог войны?» Мияка пробормотала вопрос и ускорилась. После двух или трех шагов она засеменила быстрее и вскоре перешла на бег. Девушка откинула волос назад и прибыла к объекту. Это действительно был бог войны. Его громадный каркас покрывала бледно-голубая броня и толстые защитные пластины. «Почему он так похож на Тифона?» Мияка заметила, что бога войны рассекли пополам. Рухнувшее туловище расщеплял неглубокий диагональный удар. Когда она обошла ему за спину, чтобы оценить урон, то заметила, что из нее нечто было вырвано. Там теперь находилось лишь пустое пространство. «Откуда здесь эти царапины?» Мияка приблизилась и попыталась заглянуть в поврежденную часть. Затем притронулась к броне и глянула в вырванный кусок. Если основываться на том, что она видела в Тифоне, здесь должен был находиться кокпит. «Кокпит нарочно удалили?» Мияка проверила рассечение и увидела, что оно лишь диагонально зацепило удаленную часть. Кокпит, скорее всего, избежал урона. Однако за свое пребывание здесь она кое-что узнала о богах войны. «Любой урон по богу войны возвращается пилоту. Если туловище так эффектно перерубили, пилот должен был умереть». «Так почему же они его здесь держат?» Заглядывая в поврежденный участок, Мияка заметила нечто странное. «Чего?» Она гадала, что это, и затем произнесла свои мысли вслух. «Слишком глубоко». «Это оно». Дыра оказалась на удивление глубокой. Мияка подняла взгляд и снова осмотрела урон. Дыра была около 3 метров в глубину. Она могла определить, что удалили цельный блок, поскольку внутренняя структура имела гладкую поверхность, предназначенную для переноса чего-то. На спине также находился каркас, созданный для поддержки кокпита. Он, должно быть, неплохо выпирал со спины. Мияка проверила, и действительно, спину бога войны соорудили с выступом. Она припомнила спину Тифона. Это не так бросалось в глаза из-за крыльев, но она выпирала практически так же. «А?» Мияка вспомнила о сегодняшнем дне кое-что еще. Мойра Третья говорила, что остальных богов войны сделали дистанционными, не изменяя кокпит. Пробегая по рабочему мосту, она видела их спины. «Но они не настолько толстые». Ее грудь наполнила неестественное чувство. Мияка осознала, что это тревога. Тревога от столкновения с тем, чего она не могла предугадать. Девушка вздрогнула от понимания и начала пятиться. Но когда Мияка убрала левую руку, синяя бронированная панель отреагировала. Небольшой участок брони слегка опустился и затем снова приподнялся. К тому времени, как она осознала, что это переключатель, под ее левой рукой появился свет. По броне прокрутилось письмо. Мияка не узнала зеленые символы, но могла их прочесть. «Подготовка к активации. Появление письма сопровождалось минутным дрожанием бледно-голубого бога войны. Он начинал запускаться. И словно продолжая процесс, прокрутилось большое письмо. «Основной пилот неизвестен, неактивен». У него не было кокпита, поэтому ничего удивительного. Однако письмо на этом не закончилось. Оно растворилось, и появились новые символы. «Стандартный второй пилот». Увидев имя, которое он отобразил, Мияка ахнула. Так вот почему блок кокпита размещался так глубоко. «У него было два пилота! И это имя!» Но к тому моменту текст был переписан. «Удалено!» «Эй!» – тщетно воскликнула она. Письмо и дрожание прекратилось. Не оставляя ничего позади, вернулись тьма и тишина. Будто отступая от аппарата перед своими глазами, Мияка шагнула назад. После чего ее спина к чему-то притронулась. Она врезалась в кого-то, стоящего за ней. Едва лишь сила наполнила ее плечи, на одной из них легла ладонь.